Штреки, надо бы вам знать, это узкие подземные проходы, укрепленные деревянными подпорками, проложенные поверху попонами и одеялами. Используют их, чтобы не дать противнику подвести мину, равно как и для того, чтобы продвинуться вперед поближе к вражеским позициям, выйти на поверхность в траншеях голландцев и выкурить их оттуда, взрывая петарды, поджигая серу и мокрую солому. Жуткое дело, я вам доложу, эти прогулки под землей на манер слепых кротов, в темноте и в такой тесноте, что двигаться можно только в затылок друг к другу, да не просто, а ползком или на карачках, да еще задыхаясь от жары и от пыли и от сернистых испарений. Штреки, тянувшиеся к бастиону кладбища, петляли вокруг нашей главной галереи и в непосредственной, можно сказать, близости от галереи голландской. Так что сплошь и рядом бывало, что, снеся земляную стену взрывом петарды или же просто древками пик, нос к носу сталкивались наши с неприятельскими саперами, и тогда в ход шли пистолет и кинжал, а еще лучше короткая лопата, кромка которой для такого случая оттачивается, как бритва. «Пора», — сказал Диего Алатристе. Он со своими людьми находился у входа в галерею, а капитан Барагаду, наблюдая за ними, стоял на коленях в неглубоком окопчике. По соседству располагался еще десяток солдат, готовых в случае надобности прийти на помощь Алатристе. А тот решил взять с собой Мендьету, Копанса, Гарроте, Галисийца Ривоса и обоих братьев Оливаресов. Мануэль Ривос, голубоглазый и белокурый красавчик, был человеком очень надежным и очень отважным, а по-испански объяснялся скверно и с сильнейшим выговором уроженца Финистерры. Оливаресы походили друг на друга, как две капли воды, хоть близнецами и не были. Оба жгучие, как принято говорить, брюнеты, с буйной волосней, из коей воинственно торчали изрядные носы с горбинкой, свидетельствующие непреложно, что еще прадеды братьев свинину кушать отказывались наотрез. Впрочем, вопрос того, насколько чистой у оливаресов кровь, немало не занимал их однополчан, справедливо полагавших, что раз уж человек проливает за отчизну кровь, значит, она у него самая, что ни на есть, голубая и беспримесная. Братья всегда ходили вместе, держались рядом, спали спина к спине, делили пополам последнюю корку хлеба и прикрывали друг друга в бою. «Ну, кто первый?» — спросил Алатристе. Гарротто чуть отступил назад, с необыкновенным интересом изучая лезвие своего кинжала. Бледно улыбнувшись, Ривос собрался уж было выступить вперед, но Копанс, как всегда скупясь на слова, подобрал с земли несколько соломинок и раздал их товарищам. Самая короткая досталась Мендьете. Он долго глядел на нее, а потом молча подтянул пояс с кинжалом, снял шляпу и шпагу, взял в одну руку маленький пистолет, протянутый ему Алатристе, а в другую — короткую лопатку, и полез в тоннель. За ним последовали капитан и Копанс, тоже отстегнувшие шпаги, скинувшие шляпы, тщательно оправившие на себе кожаные нагрудники, а потом и остальные. Барагаду со своими людьми, оставшись снаружи, следил за ними в безмолвии. Вход в штольню был тускло освещен смоляным факелом, так что можно было различить лоснящиеся от пота тела полуголых немецких саперов, которые прервали свою полезную деятельность и, опершись на кирки и лопаты, смотрели на проходящих мимо испанцев. Немцы копали не хуже, чем сражались, особенно если трезвые и жалования получили. И женщины их были им под стать. Будто вьючные мулы сновали они взад-вперед, перетаскивая из лагеря припасы, туры, шанцевый инструмент. Рыжебородый капрал, ручище, как окорока из Альпухарры, повел Алатристе и его людей через лабиринт галерей, укрепленных деревянными распорками, жердями и турами, и делавшихся по мере приближения к голландским позициям все уже и ниже. И, наконец, остановился перед лазом, никак не больше 3 футов. Прилепленный к стене огарок освещал запальный шнур, зловещей черной змеей, уходившей во тьму. «Айне одна вара», — сказал сапер и, разведя руки, показал толщину земляной стены, отделявшей подземный ход от штольни голландцев. Алатристо кивнул, и все семеро один за другим стали протискиваться в лаз, предварительно замотав лица платками. Немец улыбнулся. «Цюм тайфель!» и поднес огонек свечи к запальному шнуру.